Отель «Фуайо», Париж, 8 апреля 1925 года. 33, Рю де Турнон, 6 округ, среда. Примечание. Датируется по содержанию. Конец примечания. Дорогая госпожа Сазонова, вы были совершенно правы, решив встретиться с этим важным директором в назначенный им день и час, а к господину Жоржу Вадуайе, которому я вчера написал, мы отправимся в другой раз. Примечание. Имеется в виду директор, художественный руководитель театра, но кто именно, не вполне ясно. Визит Рильке и Сазоновой к Вадуайе, видимо, состоялся позднее, однако поставить спектакль марионеток в особняке архитектора на бульваре Перейр так и не удалось. «Как не размеряли мы зал в особняке Жоржа Вадуайе», — вспоминала Юлия Сазонова, — «вдвинуть в него наш театрик оказалось невозможным. Мешал рост кукол почти в метр и соответствующая этому высота подмостков. Миниатюрную же репродукцию сделать было трудно». Конец примечания. Я счастлив, что вы разрешили мне присутствовать на маленьком представлении, которое состоится в мастерской завтра в 14:30. Однако я запамятовал номер дома на улице Важерар, куда мы уже приходили. Не будете ли любезны напомнить его? Что касается госпожи Классовской, то она будет рада сопровождать меня. Я же настолько нескромен, что прошу вас, нельзя ли привести также двух ее сыновей, очаровательных мальчиков 16 и 19 лет, у них обоих яркие художественные наклонности. Примечание. Имеются в виду братья Классовские. Пьер Тадеуш, 1905-2001, впоследствии философ, писатель, эссеист и переводчик, и художник Бальтазар Арсен Давиччо, граф де Рола, более известный как Бальтуш, 1908-2001. В частности, Пьер Классовский перевел на французский язык переписку Рильке с княгиней Марией Турн-Унтаксис, 1960 год, и Слу Андреас Солома, 1967, написал статью «Райнер Мария Рильке и Дуинесские элегии». Сохранилось несколько писем Рильке к Бальтушу за 1920-1926 года. Рильке сыграл немаловажную роль в биографии и творческой судьбе обоих братьев. К Бальтушу обращено его стихотворение «Нарцисс», 1925. Конец примечания. Если же вы думаете, что в мастерской, где соберется столько народу, будет чересчур тесно, то я вполне это понимаю, и мы устроим так, чтобы молодые Классовские смогли увидеть игру ваших маленьких комедиантов и насладиться ею в другой раз. Сообщите, пожалуйста, ваше откровенное мнение. Во всяком случае, я и госпожа Классовская, мы оба придем и с радостью. Большое спасибо. Примите, дорогая госпожа, уверение в моей благодарности и признательности. Р. М. Рильке. Отель «Фуайо», Париж, 10 апреля 1925, пятница, утро. Примечание. Датируется в связи с упоминанием о недомогании, гриппе, начавшемся у Рильки приблизительно 9-10 апреля. «Дорогая госпожа Сазонова, получается так, что я лишаю нас большого удовольствия видеть вас нынче вечером у мадам Классовской. Я чувствую себя неважно со вчерашнего вечера и должен поберечь себя. Но я надеюсь, что наша встреча отложится всего лишь на несколько дней». Примечание. Но вечера не состоялось больше. Вскоре он уехал в Швейцарию. Так комментирует Юлия Сазонова это место. В действительности Рильке покинул Париж 18 августа 1925 года. Конец примечания. «Глубоко сожалею. До скорого свидания. Искренне вам преданный Рильке». Постскриптум. «Я забыл адрес господина Франка Мартена и вынужден просить вас переслать ему прилагаемое письмо». Примечание. Франк Мартен, 1890-1974, швейцарский композитор. В 1924-1925 годах в Париже тесно сотрудничал с кукольным театром Юлии Сазоновой. Франк Мартен, дирижировавший живым оркестром и написавший музыку для цирка, вспоминает Юлия Сазонова о представлении «Цирк». Конец примечания. Отель «Фуайо», Париж, 14 апреля 1925, 33 Рю де Турнон, 6 округ, 14 апреля. «Дорогая госпожа Сазонова, тысячекратно благодарю вас за дружеское соседское участие». Примечание. «Мы жили тогда в Париже почти рядом», — пишет Сазонова. «Он в отеле «Файо» против «Сената», я на улице Корнеля у Одеона. Видались часто». Конец примечания. «Увы, я все еще хвораю, хотя мне и получше, и я не мог условиться о завтрашней встрече с княгиней Бассиана. Это произойдет позднее. Меня чрезвычайно радует, что ваш спектакль 29 апреля в ателье – дело решенное. Не сомневаюсь, что воодушевление ваших артистов и их живых помощников позволит использовать все возможности такого всецело им отданного вечера, в красивом обрамлении которого они проявят свою подлинную силу. Я сообщу немедля мадам Бассиана эту точную дату. Спектакль состоится вечером, не так ли? Поздравляю вас и ваш маленький народец с этой удачей. Пусть она откроет собою длинный ряд прекрасных начинаний». Примечание. Спектакль в ателье у Шарля Дюллена был действительно важным событием в жизни театра марионеток, и Юлия Сазонова связывала с ним ряд добрых надежд. В письме к А.Л. Слонимскому Сазонова рассказывала 3 апреля 1925 года. «Целый день занята работой в театре. 29 апреля спектакль в большом и очень модном театре «Ателье» на Монмартре по приглашению его директора, который слышал о моем театре много хорошего от компетентных людей. Так как о театре моем много говорили и писали, будет интересная публика, и мы работаем очень усердно, чтобы поддержать репутацию». Конец примечания. «Примите, дорогая госпожа Сазонова, выражение моего дружеского почтения». Рильке. Отель «Фуайо», Париж, 6 мая 1925, 33 Рю де Турнон, 6 округ, 6 мая, среда, вечер. «Будьте милостивы, дорогая госпожа Сазонова, и не считайте меня неблагодарным или неверным. Мы все были в ателье, и я сумел заинтересовать вашими маленькими артистами приблизительно 20 моих друзей, единодушно признавших, что они покорены ими». Примечание. В Монмартрский театр-ателье явился он с целой бандой друзей, хотя и был еще больным, вспоминала Юлия Сазонова. Конец примечания. «Я непременно хотел зайти к вам и поделиться своими впечатлениями, но чувствую, что еще не вполне способен на это. Мой недуг возобновляется через день и лишает меня возможности участвовать в большинстве мероприятий, наиболее для меня дорогих. Я и сам был очарован в тот вечер, но немного огорчен Карагезом, нарушавшим и прерывавшим течение спектакля, и слегка расстроен известным недостатком режиссуры и организации, что приводило порой к заминкам и даже досадным провалам». Примечание. Карагез – главный персонаж турецкого театра «Цветных теней», имеющий фольклорное происхождение. Название прилагается и ко всему театру в целом. Изготовленная из кожи пергамента кукла Карагез, в которой традиционно выделялись непристойно сатирические черты, двигалась за ширмой так, что публика видела лишь ее тень. Карагез использовался и в русском театре начала XX века, в частности Н.Н. Евреиновым в «Кривом зеркале». В театре Сазоновой в сезон 1924-25 года исполнялся спектакль под названием «Карагез – хранитель чести своего друга» по сценарию, сочиненному Ларионовым. он же постановщик и оформитель спектакля, бутафория, декорация, занавес и другое. Музыку написал французский композитор румынского происхождения Марсель Михайлович, 1898-1985. В этом спектакле использовались подлинные фигурки Карагёза из собрания Сазоновой. Остальные фигурки были изготовлены по рисункам Гончаровой и Ларионова. Рильке решительно не принимал куклу Карагёз. Поэту казалось, что присущее ей бесстыдство грубо вторгается в возвышенный мир марионеток, разрушает его. С той же силою, с какой он любил деревянных марионеток, ненавидел он Карагёза, свидетельствует Сазонова, ни резьбою, ни необычайными покраскам тенями, которые отбрасывали турецкие силуэты на экран, ни музейной редкостью этих экземпляров XVII века, разысканных мною в Константинополе, пленить его мне не удавалось. Он брезгливо от них отворачивался при моих попытках склонить его на милость хотя бы их исторической древностью. Рильке неизменно говорил: «Не надо его». Но в театре Ателье мы по условию должны были его показать. В письме Рильке отразилось его огорчение, даже негодование, когда среди марионеточных номеров цирка кукла-фокусника стала показывать тени, и на экране появились бредущие по пустыне силуэты верблюдов, резные фигуры турок, и заплясал неугомонный Карагёз, как бы врезавшийся в самую гущу игры дорогих маленьких артистов. Конец примечания. Я убедился и в том, что деревенскому празднику не хватает стержня, и он немного растянут, поскольку развитие действия ему вредит. Примечание. Деревенский праздник, другое название «Праздничное утро», балет «Пантомима», сценарий, постановка и хореография М. Ларионова, музыка Н. Черепнина, костюмы и оформление спектакля Н. Гончаровой. Конец примечания. Как было бы прекрасно поставить настоящую пьесу, слышать, как говорят, и видеть, как вступают в непрерывные действия эти славные комедианты, проявляя свои неисчерпаемые возможности, хотя и не раскрывая их в полной мере. Множество людей, окружавших меня, высказывали то же мнение и выражали желание видеть говорящую пьесу. Сценка в деревенском празднике, где поют, восхитительна, а вторая картина «Левиетты и Траккала» обладает местами потрясающей силой. Примечание. «Левиетта и Траккала» — оперная интермедия в двух картинах Джованни Перголезе, постановка Сазоновой, костюмы и оформление Меллиоти. «Помню», — вспоминала Сазонова, — «как его, Рильке, умиляла плачущая в бессилии, опускающаяся после своей арии на ступени лестницы Левиетта, и как его забавлял долговязый, носатый, с повязанным на шее шарфом Меллиотевский Траккала». Конец примечания. Номера цирка поразительные. Жаль, что часть публики, которую спугнул Карагёз, уже не увидела их. Примечание. В постановке театра марионеток Сазоновой в 1925 году цирк представлял собой несколько развлекательных номеров, сочиненных, возможно, самой Сазоновой и ее помощниками. Музыку написал Франк Мартен. В какой степени это представление соотносится с пьесой К. Э. Гипшмана «Цирк», впервые поставленной в Государственном театре марионеток Петроград в 1920 году Л. В. Шапориной Яковлевой, уточнить не удалось. Конец примечания. Мне очень хотелось поздравить вас после спектакля, но я падал от усталости, тем более поздравляю вас сейчас с тем ощутимым успехом, о котором сообщает ваше милое письмо. Примечание. Выступление деревянных комедиантов Сазоновой на сцене театра Ателье действительно оказалось чрезвычайно успешным. Зимой были волнения с театром. сообщала Сазонова А. Эль Слонимскому 23 сентября 1925 года. Но весенний сезон в самом видном драматическом театре с блестящей премьерой, на которой была очень интересная публика, покрыла все. Теперь имеются и энтузиасты театра, и друзья. Им восхищались Гофмансталь, поэт Райнер Мария Рильке, многие французские писатели и французские артисты, директора театров. Художественное имя театра сделано, остается закрепить его материально. Упоминается Гуго фон Гофмансталь, 1874-1929, австрийский поэт и драматург, приезжавший в Париж весной 1925 года. Конец примечания. Спасибо и до скорой встречи. Дружески расположенный к вам, дорогая госпожа, и к вашему прекрасному творчеству, Рильке. Отель Фуайо, Париж, июнь-август 1925-го, 33, Рю де Турнон, пятница вечер. Примечание. Датируется по содержанию. Речь в данном письме идет бесспорно о том периоде в жизни русского театра марионеток в Париже, когда после успешного выступления в театре Дюллена Сазонова из-за отсутствия средств пришлось закрыть мастерскую и прекратить спектакли. Это случилось либо в последние дни мая, либо в июне 1925 года, во всяком случае, после 25-го, ибо между 19 и 24 мая в театре Ателье проходила неделя деревянных солдатиков и состоялось несколько спектаклей Сазоновского театра марионеток. Отнести данное письмо, предположительно, к еще более позднему времени, июль-август, побуждают заключительные строки о Миллиоте, вернувшемся из Америки в Париж в первой половине августа. Смотрите его письмо к князю Шервашидзе, написанное в Париже 16 августа 1925 года и хранящееся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Конец примечания. «Дорогая госпожа Сазонова, возможно ли, что добрые надежды, которые казались мне уже укращенными и вполне реальными, внезапно изменили нам? Ваше письмо огорчило меня, и мою печаль разделяют мадам Классовская и ее дети. Мы спешно устроили совет, хотя никто из нас не чувствовал себя в состоянии предложить в последний момент какое-либо решение. Но как это ни грустно, прошу вас, не говорите «умерли», скажите «уснули». И если вашим славным маленьким артистам суждено спать в течение нескольких месяцев, давайте тихонько, не тревожа их сон, шептаться над ними спящими. Примечание. После закрытия мастерской все куклы, по словам Сазоновой, были уложены в гробики-ящики. Узнав об этом, Рильке был взволнован, испуган и старался придумать, как избежать им такой судьбы. Конец примечания. Быть может, непредвиденные обстоятельства помогут нам подготовить для них день пробуждения, исполненный удачи и деятельности. Надеюсь вскоре вас видеть. Я давно навестил бы вас, не будь я так занят, да к тому же еще слегка нездоров. Примечание. Недомогание Рильке, видимо, последствия гриппа, продолжалось еще несколько недель. Сазонова, описывая свою последнюю встречу с Рильке летом 1925 года на улице Важерар, подчеркивает прежде всего его болезненный вид. Он шел, согнувшись, тихо передвигая ноги, как будто ослабли движущие нити, и был еще бледнее, еще больше и прозрачнее были его необыкновенные глаза. Конец примечания. «Примите, дорогая госпожа, уверение в моей искренней преданности, Р. М. Рильке. Прошу вас передать господину Миллиотте вместе с моим приветствием наши искренние соболезнования».